вырезала из него два кружочка величиной с ноготь, кончиком шпильки захватила подогретого предварительно пластыря и намазала им кружочки. Цинвэнь попросила зеркало и сама наклеила их на виски. «С тех пор, как ты заболела, ты лежишь лохматая, как злой дух. А сейчас, когда наклеила эти кружочки, приобрела какой-то шаловливый вид», — засмеялась Шэйюэ. «Вторая госпожа Фэнзе часто наклеивает себе этот пластырь, но у нее не так заметно». И затем, обращаясь к Бао Юю, она продолжала. «Вторая госпожа велела передать вам, что завтра день рождения вашего дяди, и матушка приказывает вам поехать к нему. Что вы завтра наденете? Надо с вечера все приготовить, чтобы утром не пришлось суетиться». «Мне все равно, что попадется под руку, то и надену», — ответил Бао Юй. «Целый год только и празднуем дни рождения, и все никак не перепразднуем». Он встал и вышел из дома, намереваясь отправиться к Сичунь, посмотреть, как у нее идут дела с картиной. Но, добравшись до ее дома, он заметил выходившую из ворот девочку-служанку Бао Цинь по имени Сяо Ло. «Ты куда?» — догоняя ее, окликнул Бао Юй. «Наши две барышни сейчас у барышни Линь Дай Юй. Я туда и направляюсь», — ответила Сяо Ло. Бао Юй изменил свое намерение и вместе с Сяо Ло отправился в павильон реки Сяо Сян. Придя туда, он увидел не только Бао Чай со своей младшей сестрой, но и Син Сюянь. Девушки сидели вокруг жаровни и болтали. Цзи Цзюань, примостившись на кане возле окна, занималась вышиванием. «А еще один!» — со смехом вскричали девушки, заметив Бао Юя. «К нам не подходи, для тебя все равно нет места». Точь в точь картина красавицы в зимних женских покоях, улыбаясь, воскликнул Бао Юй. «Как жаль, что я пришел слишком поздно. Ладно, к вам не подойду, мне и на стуле будет неплохо. Во всяком случае, в этой комнате теплее, чем в любой другой». С этими словами он опустился на покрытый чехлом из беличьего меха стул, на котором имела обыкновение сидеть Дай Юй. Окинув взором комнату, Бао Юй увидел на столе большое яшмовое блюдо, на котором стоял горшок с распустившимися нарциссами. «Какие замечательные цветы!» — воскликнул восхищенный Бао Юй. «Чем теплее в комнатах, тем сильнее благоухают эти цветы. Но почему я не видел их вчера?» «Это подарила жена главного управляющего Лайда, барышни Сюэ Бао Цинь», — сказала Дай Юй. «Вернее, она подарила ей два горшка нарциссов и два горшка чашка цветников. Барышня Бао Цинь дала мне один нарцисс, а один чашка цветник отослала Сян Юнь. Правда, мне сначала не хотелось принимать такой подарок, но все же я его приняла из опасения, как бы она не обиделась. Если хочешь, я отдам его тебе». «У меня в комнате стоят две вазы с цветами. Но разве их можно сравнить с этими?» — сказал в ответ Бао Юй. «Я был бы рад такому подарку, но мне кажется, нехорошо отдавать другому то, что подарили тебе». «Я весь день не отхожу от огня, а мне все время приходится подогревать лекарства. У меня даже одежда пропиталась запахом лекарств. Где уж наслаждаться ароматом этого цветка?» «Да и от запаха лекарств может пропасть запах самого цветка. Лучше уж забери его к себе», — настаивала Дай Юй. «По крайней мере, я буду уверена, что никакие другие запахи не испортят его аромата». «А ведь у меня в комнатах тоже есть больная», — которой приходится все время подогревать лекарства», — улыбнулся Бао Юй.